хочу, не хочу ошибаться. В холоде ночном изнывать от тоски. Отпусти меня, бессонница. Не смотри в окно полной луною. Мне теперь покоя хочется. Ах, судьба моя, пошли мне покоя. Больше не хочу, не хочу расставаться. В шорохе любовь твои слышат шаги. Больше не хочу, не хочу ошибаться.